Глава 12. Молодой офицер в потрепанной одежде выглянул из-за обгоревшего с одной стороны дома, чтобы оценить обстановку. В особенности его интересовало наличие бунтовщиков где-то поблизости. Он уже давно потерял счет дням и плохо различал такие нюансы, как утро или вечер. Сутки разделились для него надвое. Когда светло, это день, и надо идти, чтобы побыстрее покинуть территорию, контролируемую бунтовщиками. А они теперь организовали большие казачьи разъезды, чтобы кошмарить местных и отлавливать таких вот, как он, сумевших вырваться из кровавой мясорубки первых дней бунта. За днем следовала ночь, это когда было совсем темно и небезопасно идти, чтобы ноги не переломать. В это время можно было немного поспать, чтобы гудящая от усталости, недоедания и постоянной тревоги голова хоть чуть-чуть начала соображать. Попасться разъезду просто из-за общей заторможенности и стать предметом для измывательств, почувствовавших кровь и безнаказанность щенков, не хотелось просто категорически. А ведь многие из казачат, сейчас разъезжающих с гордым видом и думающих, что это им с рук сойдет, а нет, так за мамкину юбку всегда успеют спрятаться, были как не моложе государя. Только вот он не помнил, чтобы государь, даже будучи еще более юным, позволял себе такие непотребства. Перегибы были, конечно, куда же без них, когда взрослеешь. Вот только лет с 14 он начал брать полноту принятых решений на себя, и его отрочество закончилось окончательно. Эти же... Офицер брезгливо поморщился. Телки безусые и бесхребетные. Нагайкой такого перетяни вдоль хребта, сразу слезу пустит, станет дяденькой называть. Противно. И казакам бывалым противно. Потому-то сами пытаются порядок навести, не привлекая государя. Стыдно, потому как сами же таких дворняк в воспитании где-то упустили. Но чем дольше молчат, тем злее и наглее будут эти щенки становиться. Больше бед принесут. Он-то знает, сам таким был, пока государь Петр Алексеевич дури с башки не выбил. Офицер снова осторожно выглянул из-за своего ненадежного убежища. Большой двор был пуст. Никакого присутствия как хозяев, так и бунтующих казачков не наблюдалось. Не было слышно ни лая собак, ни квохтанья кур, ни мычания коровы, которые обязательно должны были присутствовать в этом крепком, на первый взгляд, хозяйстве. Офицер уже хотел было выйти из-за дома, чтобы осмотреться получше, но тут дверь избы отворилась, и на крыльцо вышел, шаркая ногами, старый дед. «Ох, дела наши тяжкие! Вот же Гришка, паскуда! Чуть грех на душу не взял из-за него, прости господи! А ведь рука так и тянулась к хлысту, поперек хребта перетянуть шельму такую!» «Батя, ушел Гришка?» На двор въехала телега, которую управлял крепкий на вид темноволосый бородач. Он, хмурясь, осмотрел двор и сплюнул. «Вот гад, еще брательник. Вы с матерью точно его сродили, или в лесу все-таки подобрали? Совсем руками работать не хочет, сукин сын. Все за легкой наживой тянет его. Стенькой Разиным себя возомнил, подись, токмо подзабыл, паршивец, что тот поначалу знатным атаманом был. Чего забрал-то?» «Всю жратву, что в доме осталось, выгреб подчистую. Пришлось брехать, что ты баб да скотину на ярмарку повез. Все, мол, продаж до заморских здоровенных курей купишь, что с барана вымахают, как их там. О, вспомнил, индюков целую дюжину грозился привезти. Ох, и обозлился же Гришка, ох, и кулачищами замахал. Петуха красного хотел пустить, да одумался, дурья башка. Сам и потушил вместе с дружками. Вон, одна токмо стена задета. Не насквозь. Будет время, починим, когда этих молодцов за жабры государевы вои возьмут». Дед хмуро посмотрел на обожженные бревна и сплюнул, а офицер тем временем перевел дух, потому что едва успел спрятаться, чтобы стоящие во дворе мужики не заметили его не вовремя. У него все еще оставались сомнения в том, стоит ли довериться этим людям или все-таки нет. Но с другой стороны, ему очень нужна была помощь, настолько, что он готов был рискнуть. «Поеду я тогда девок, кликну с заимки, коли Гришка уехал, ирод проклятующий, вместе с дружками своими заклятыми, да Матрёну привезу. Пущай домой со скотиной возвращаются. А Гришку, вот помяни мое слово, батя, его же дружки первому же подпоручику сдадут и не поморщатся». Мужик сказал это довольно твердо, и офицер полностью уверился в своем желании просить у них помощи. Раз у них хватило мудрости, хитрости и чего еще, чтобы успеть спрятать женщины, самое ценное, что может быть на хуторе, птицу и скотину, то хватит ума как-то помочь и ему, а уж его благодарность будет большой, это он мог и самому себе пообещать, и им, только бы до тех подпоручиков добраться. «Да не, пущай посидят чуток. Ничего с ими не случится там. Лето на дворе, не замерзнут, поди. А и замерзнут, уж ума хватит, несмотря на косы печку затопить. Там хворосту вокруг глаза разбегаются. Пару лет только им топиться можно. Да и шиповника там хошь литовкой коси, пущая берут, коли заняться нечем. Закупщикам царским сдадим, все денежка ко двору будет. Той же Матрёне бусы, как и купишь у коробейников, от радости-то будет. Пойди на этот раз, пацанёнка, от радости великой заделать сумеешь. А то все три дитяти и девки. Простите, люди добрые, что прерываю, да и вообще притащился на двор ваш гостем незваным и негаданным, но мне очень нужна помощь. Офицер, не дав деду досказать, как именно тот видит процесс заделывания пацаненка, слегка покачиваясь от усталости и щурясь из-за мельтешащих перед глазами мушек, вышел из-за избы. Мужики уставились на него так, словно и не человеком показался, а черт прямиком из преисподней выскочил. Тот, что помоложе, чернобородый, бросился к телеге, на которой въехал недавно во двор и схватил с нее вилы, и тут же направил в сторону непонятно откуда здесь взявшегося оборванного барина. Хорошие вилы, из кованого железа. Видать, действительно, очень даже зажиточный хутор попался. «Я не причиню вам никакого вреда». Офицер поднял руки, показывая, что они пустые, и он не собирается хвататься за шпагу или пистоль, рукоять которого торчала у него из-за пояса. «Да и не смогу против двоих-то сдюжить. Мне действительно нужна помощь, я заплачу». «А ты кто такой будешь, твое благородие?» Очень осторожно спросил мужик, не спешащий, однако, вилы опускать. Но общий вид офицера действительно не способствовал сильному опасению. Скорее, он вызывал даже жалость. По осунувшемуся давно небритому лицу, да потому как того шатало из стороны в сторону, видно было, что он смертельно устал и, скорее всего, голоден. «И какую же помощь мы сможем тебе дать, простые людишки?» «Я князь Иван Долгорукий». Иван опустил руку и схватился за перила крыльца, чтобы не упасть. «У меня там в лесу друг раненый. Нам бы отдохнуть чуток, да до любого императорского войска дойти. Друг мой, граф Петр Шереметьев, ближайший друг государя. Ежели поможете, то мы уж не поскупимся». «Да не в благостях дело-то». Мужик опустил вилы и почесал затылок. «Помочь ближнему — благое дело, да и раненому к тому ж. А то, ежели он помрет, то потом святой Петр не скажет ли мне про то, что из-за меня помер, из-за того, что в домашнее тепло вовремя не притащил, да до лекаря какого не довез. Я такой грех на душу точно не возьму. Я вон Гришку, сукина сына, и то не прибил до смерти, когда тот к татям тем подался. Прости, Господи, душу мою грешную. Ведь так хотелось, прямо руки чесались колун схватить». И он размашисто перекрестился. «Ну что, батя, поможем?» «Да куда и денемся-то? Иди за его благородием. Вдвоем-то раненого лучше тащить, нежели одному. Я пока кровать приготовлю, дабы уложить, значится». По старику видно было, что не хочет он помогать, не хочет, но боится. А когда государя дойдет, что дружка его иного не выручил, руки вовремя не подал, куда вместе с семейством прятаться будет на старости лет. В Америке подастся. Так и там достанут, ежели не врет офицер этот длинный. Он ведь грамотный и газеты почитывает. Знает, что государь князя Долгорукого как раз в Америке и посылал, так что и там не спрячутся. Уж лучше помочь разок, тем более, что той помощи-то на один плевок выходит. Раненый был плох. Все то время, когда Иван Долгорукий и мужик, представившийся по дороге Семеном Бородой, тащили его из леса, он не приходил в сознание, впав в забытье сразу же после того, как Иван ушел к хутору, оставив его под корнем огромной сосны, прикрыв ее же ветками. Он только тихо постановал, когда кто-то из них не слишком удобно его перехватывал. Иван сразу же отверг желание Семена на лошади до места добираться, потому что телегу все равно пришлось бы бросать, пешком даже быстрее получалось. Когда они уже вошли со своей непростой ношей во двор, старик уже их ждал. «Сюда давайте, в баню! Отмыть надобно, да бельишко свежее надеть!» Долгорукий сам бы не отказался помыться и переодеться, но сейчас думать нужно было прежде всего о Петьке, который в последний день уже начал бредить, а жар никак не спадал. Это, да еще и дикая усталость, заставили Ивана выйти к людям, потому что в лесу Шереметьев точно погиб бы, да и сам князь уже настолько обессилел, что вряд ли сумел бы отбиться, напади на них кто. Всего ран было две. Первая пуля, черкнувшая по боку, была хорошо перевязана и уже начала рубцеваться. Вот вторая в ноге раздробила колено и, похоже, в нем и застряла. Плохая была рана. К тому же, вынужденный идти, хоть и опираясь на Долгорукого, Петька постоянно эту рану тревожил, и она уже начала гноиться. Оттого и жар бил его, словно холодно ему было в баньке-то, а сам горячий, как та печка, так жаром и пыхал. Глядя на него, дед Степан только головой покачал. «Семён, вести их надобно. Гришка, паскудный сукин сын, говаривал, что полк какой-то видел, но вроде бы к Смоле направлялся. Там тати главные, что от некрасовцев в бесовьих детях пришли, да умы наших недорослей смутили окаянные. Туда надобно вести, иначе помрет барин. Зараза, что с пулей пришла в колено, уже в крови пошла гулять. Либо того и гляди пойдет. Мы-то здесь и ничегошеньки не смогем сделать. Так что давай, барин, грязищу смой с себе. На стол посметаю, чего Гришка не упер, а отоспишься в телеге. Сейчас Семён сена в телегу свежего накидает, мягче перины твои получатся». Иван был готов на голой лавке уснуть, поэтому только кивнул. Одежду и ему, и Шереметьеву подобрали простую, но добротную. Свою, да и Петькину оставили у деда. Сукно там доброе, применят куда-нибудь. Перевязи только и забрал Иван, да пистолеты. Все деньги, которые выгреб из карманов, а всего монет у него и Петьки оказалось почти 2 рубля, отдал деду, который даже онемел сначала от такой щедрости. Но Ванька только рукой махнул и завалился на свежее сено, съев перед этим тюрю, приготовленную ему дедом Степаном, размягчившим в незамеченном татями молоке сухарики, которые тоже незваные гости проглядели. Долгорукий с Шереметьевым и взводом драгун въехали в Черкасск через несколько дней, после того, как распрощались с Борятинским, спешившим к Перекопу, пока крымский хан отсутствовал с большей частью своего войска. Лопатин принял их в атамановом подворье как самых дорогих родственников, особенно сильно засуетившись, когда они представились, но до переговоров с казачьим атаманом так дойти и не успели. Уже через 2 часа после их прибытия, когда они сидели за накрытым на скорую руку столом, тем не менее ломившимся от яств и спиртного, на Майдане, в казачьем круге, в который упиралось подворье, послышались яростные крики, а затем раздалась стрельба. Лопатин выбежал из дома первой, с одной нагайкой в руке. За ним следовал Шереметьев, кликнувший драгун. Ванька немного замешкался, заряжая разряженный пистолет, и тем самым сумел оказаться за пределами засады, в которую попали остальные. Он смог даже разрядить пистолет в спину одного из некрасовцев, а в засаде на атамана и императорских посланников принимали участие только они. Остальные, даже те казаки, которые в итоге последовали за смутьянами, отказались в этом участвовать. Иван сумел пробиться к кругу, прорубая себе дорогу саблей. Он ее в последнее время, особенно после того, как пристрастился к морю, начал предпочитать шпаги и вытащить оттуда раненого, но все еще продолжающего сопротивляться Петьку. Шереметьев вовсе не зря, почитай, каждый день с государем фехтованием занимался и смог успешно отбиваться сразу от 3 противников, в то время как еще 2 лежали неподалеку на земле, а сам он был ранен 1 залпами. Драгуны погибли все. Лопатина некрасовцы только ранили и взяли живым, как хотели и Петьку, чтобы прилюдно казнить. С Лопатиным получилось, с Петькой нет. Пока Шереметьеву не стало плохо, они даже пытались что-нибудь предпринять по поводу освобождения атамана, которого продержали в холодной в течение суток, прежде чем обезглавить. И вот тогда одновременно Петьку затрясло в лихорадке, а Черкасск залихорадило от братоубийственной войны. Нужно было уходить, но лошадей у них не было, а бунтовщики рванули по всем окрестностям, грабя, насилуя. И все это под крики, что император, мол, их предал и позволил крымчакам глумиться над душами православными. Про то, что многие из них сами по доброй воле служили проклятым крымчакам, лишь бы не идти на службу к государю-императору, те же некрасовцы благополучно забыли. Или не забыли, но умалчивали, не упоминая перед развесившим уши перед ними бывалыми воями-молодняком. Пробираться приходилось лесами, время от времени выходя из них, чтобы добыть немного еды на окраинных хуторах. Благо в карманах звенели монетки, на которые сердобольные казачки меняли молоко, хлеб и, как ни странно, картофель. Шереметьев вспомнил, как государь рассказывал, что картофель можно прямо в кожуре запекать в углях, что они и делали. Получалось действительно вкусно и довольно питательно. Вот только Петьке становилось все хуже и хуже. Да и сам Долгорукий, практически не спавший все это время, едва на ногах держался. За 2 дней до того, как Иван вышел к хутору Бороды, Петька уже просил его бросить и пробираться самому, потому что идти он почти уже не мог и почти все время висел мешком на Иване. «Ага, я тебя брошу, а мне потом Натаха кадык ночью вырвет. Это ежели ей что-то достанется, чтобы в постель уложить, потому как сначала мне государь Петр Алексеевич за тебя что-нибудь отрежет, а потом Варька твоя. «Это может, уже поверь. Тебе год с ней за пять казаться будет. Ты сам бунт какой устроишь, лишь бы тебя на каторгу отдохнуть от змеи твоей подколодной государь отправил». Переводя дыхание, через каждое слово ответил Иван. На последнем слове он запнулся о какой-то корень, и они вместе рухнули на землю, и Шереметьев тут же потерял сознание. А Иван, стирая грязным кулаком прокатившуюся по щеке злую слезу, понял одно — пришло время выйти к людям, а там будь что будет. «Эй, а ну стоять, куда прешь?» Громкий окрик разбудил Ивана, и он приподнялся на локтях, с трудом продирая глаза, чтобы посмотреть, кто это разорался. Телега стояла, и отсутствие мерного покачивания окончательно вырвало Долгорукого из сна. Вокруг телеги очень плотным кольцом стояли гвардейцы и направляли на них ружья. Семеновцев, одетых в новую летнюю форму, не такую красивую, как была раньше, но очень удобную и практически исключающую белый цвет, сияющий на солнце так, что делал носящего его солдата прекрасной мишенью для стрелков, он узнал сразу. «Ты чего орешь, капрал?» — протянул он хриплым голосом. «Не видишь, что ли, что никого опасного здесь нет? Или вы на каждого ежа так скопом наступаете? Командует вами кто?» Капрал пристально разглядывал его, потом охнул и быстро проговорил. «Полковник Стершнев Николай Иванович, твое благородие, недавно государем на командование назначен». При этом он смотрел на Ивана так, словно призрака увидел. «Я сейчас кликну его». И капрал развернулся и куда-то побежал, вот только остальные семеновцы еще плотнее взяли телегу в кольцо, не сводя с Долгорукого напряженных взглядов. Иван от такого пристального внимания вооруженных людей начал все сильнее нервничать, как и сидящий полумертвый от страха Семен, который даже не шевелился и, кажется, дышал через раз. Только справная кобылка, запряженная в телегу, равнодушно посмотрела на одного из гвардейцев и, углядев у того торчащую из кармана неуставную морковь, ловко схватила ее и, несмотря на вопли ограбленного семеновца, принялась с флегматичным видом пережевывать. В этот момент от криков лишенного морковки гвардейца очнулся Шереметьев. Застонав, он даже сумел приподняться, отчего его увидели столпившиеся вокруг с заряженными ружьями гвардейцы и напряглись. Даже оравший тут же заткнулся, перестал грозить лошадке всеми карами небесными и схватился за опущенное ружье. «Где мы?» — прохрипел Шереметьев, отыскав мутным взглядом Долгорукого. «Мы почти в безопасности. Лежи уже, а то опять рану потревожишь». Петька послушно откинулся на сено, ему было плохо, все болело, и он даже не рад был, что пришел в себя. «Пить, горит все внутри», — с трудом проговорил он сухими, потрескавшимися от сильного жара губами. «Сейчас, Петя, потерпи, сейчас будет тебе вода», — засуетился Долгорукий. Он никак не мог понять то, что Шереметьев перестал трястись, и ему стало жарко так, что пот полил едва ли не ручьями, хорошо или не очень. «У вас вода есть?» — обратился он к гвардейцам. Семен все это время благоразумно молчал, надеясь, что барин не слукавил и действительно друг государев. А то прибьют их эти молчаливые гвардейцы, как есть прибьют. Ивану тем временем кто-то из семеновцев протянул баклажку с родниковой водой, которую недавно набрал, заприметив родник по дороге. Долгорукий сел так, чтобы приподнятый Шереметьев смог опираться спиной ему на грудь и прислонил горлышко баклажки к высохшим губам. Петька сделал два больших глотка, когда раздался чей-то крик. «Убери немедленно, ему, может быть, и нельзя вовсе покопить!» Долгорукий поднял голову и выдохнул с облегчением, не сумев его сдержать. Вместе со Стершневым к телеге подошел молодой лекарь, начавший прямо здесь осматривать Шереметьева. «У тебя есть та белая плесень, которую я привез?» — тихо спросил Иван у лекаря, не надеясь, впрочем, на положительный ответ. «Не совсем. Аптекарям вытяжку из нее удалось получить и высушить. У меня есть порошок. Он весьма неплохо себя проявил в госпиталях. Теперь вот граф станет подопытным. А что делать, ежели заражение крови уже пошло, и плесень жрать будешь да на рану сыпать? А то самое малое — это без ноги граф останется, ежели совсем не отойдет в мир иной». Лекарь соскочил с телеги, а к Долгорукому подошел молодой полковник. «Я даже сначала не поверил, когда капрал с выпученными глазами прибежал и доложил, кого нарушитель этот привез. Лекаря вот кликнул, как знал, что пригодится, и сюда рванул. Вас ведь обоих, почитай, похоронили уже. Как раз в тот день, как мы вышли, чтобы сюда успеть, государю сообщили, что про вас ничего не известно. Но что вы оба у Лопатина гостили в тот самый момент, когда эти твари взбунтовались на ровном месте?» — сказал Стершнев вместо приветствия. А затем повернулся к выдохнувшему с облегчением Семену. «Двигай за капралом, мил человек, разойтись!» Телега тронулась и не спеша покатилась зашедшим впереди капралом. Лошадка на ходу доедала морковь, а Стершнев шел рядом с телегой, продолжая разговаривать с Долгоруким и с беспокойством поглядывая на лежащего без сознания Шереметьева. «Вы бунт-то подавили уже!» Иван выбрался из-под потяжелевшего Петьки и сел рядом, не решаясь пока соскакивать с телеги, чтобы идти, боясь, что гудящие ноги его могут подвести. «Да мы, почитай, второй день, как сюда вышли. Государь Петр Алексеевич больно осерчал на бунтовщиков энтих, аж три полка сюда направил. Мы-то от Москвы скорым шагом шли, а остальные ближе гораздо были. Уже и успели пошуметь, почитай, все почистили по округам. Один черкас остался. Там вся эта шушера разбилась, до ворота накрепко заперла. Знают сволочи, что пощады не будет, потому огрызаться хорошо начнут. Да и все заводилы там же окопались. Так что не взыщи, князь, а придется вам заново в Черкасск ехать». Полковник развел руками. «Я сейчас не могу вам и лекаря отдать, и сопровождение выделить». «В Черкасск, так в Черкасск», — махнул рукой Долгорукий. «Главное, чтобы лекарь хороший был». «Вот об этом не сомневайся. Лерхи плохих до войск не допускает. Сам гоняет каждого и в хвост, и в гриву». «Дай бог, чтобы ты прав оказался», — прошептал Иван с беспокойством, глядя на Петьку, который в это время тяжело и шумно дышал, а жаром от него веяло так, что можно было обжечься.